Чиновник почесал щеку. «Брикс, Брикс, что-то не припоминаю, чтобы среди здешних служащих значился человек по фамилии Брикс. Он в штате государственной разведывательной службы. Они держат в тайне фамилии своих служащих. Откуда вам известно, что он работает в разведывательной службе?» «Так вы узнаете, согласен он поговорить со мной или нет?» — спросил Рэмбо. «А здесь иной порядок работы. Нельзя просто так зайти с улицы и попросить встречи с офицером разведки. Откуда мы знаем, что у вас на уме? Может, вы террорист? Кстати, позвольте поинтересоваться, что вы делаете в Таиланде? В данный момент теряю терпение». «Ну, оставьте вашу фамилию, адрес, номер телефона», — высокомерно сказал чиновник. «Если он захочет поговорить с вами, спросите это у него прямо сейчас», — сказал Рэмбо. «Мне кажется, мы и без того потратили уйму времени. Похоже, вы принадлежите к той породе американцев, которые подрывают наш авторитет за границей», — чиновник постучал ручкой по столу. «Итак, вы уйдете добровольно или же не нужно разговаривать со мной так?» «О, это угроза?» Рэмбо очутился в коридоре. «Эй, вы куда?» — Рэмбо ускорил шаги. «Брикс! Вы слышите меня, Брикс? Мне нужно с вами поговорить!» Персонал посольства испуганно пялился на Рэмбо. «Брикс! Задержите его! Мне нужно поговорить с Бриксом!» «Не с места, приятель!» Рэмбо обернулся. В вестибюле стоял парень в форме морского пехотинца Соединенных Штатов и держал на готове револьвер. «Мне нужен Брикс!» Рэмбо продолжал идти вперед. «Стоять!» — рявкнул пехотинец. Возле него теперь оказалось еще два солдата. «Возможно, он вооружен, он мне угрожал. Брикс! Стой!» Рэмбо уже был возле лестницы. Пехотинцы целились в него из револьверов. «Стойте, не стрелять!» — скомандовал чей-то голос. Рэмбо обернулся и увидел, что к нему через вестибюль спешит Брикс. «Все в порядке, сержант. Я знаю этого человека, убрать оружие. Но, сэр, все замечательно», — сказал Брикс. «Похоже, пехотинцев охватили досада и смущение. Если вы так уверены, сержант, вы поступили правильно, вы и ваши люди могут расслабиться, ситуация находится под контролем». Пехотинцы неохотно опустили револьверы. Брикс вошел в коридор. «Нам нужно поговорить», — начал Рэмбо. «Да, я так и понял». «Будьте наготове», — сказал кто-то охранникам. Брикс захлопнул дверь офиса. «Садись. Кофе или я пришел по поводу полковника», — сказал Рэмбо. «Я понял. Но как, черт побери, ты узнал?» «А? Мы держим это в секрете. Мы не скажем репортерам до тех пор, пока не поймем, как развиваются события. Репортерам. О чем вы говорите?» «Полковник-то и сказал, что пришел по поводу полковника». «Господи, да ведь ты ничего не знаешь. Я хочу получить от вас распоряжение». «Что, черт побери, случилось?» «О, мне не позволено, Брикс. Если с полковником что-то случилось, а вы утаили от меня...» В комнате стало тихо. Рэмбо шагнул вперед. «Ладно». Пошел на попятную Брикс. «Ладно, расслабься». Он тяжело плюхнулся на свой стол. «Брикс? Ну что? Что, Брикс? Возникли непредвиденные трудности?» Брикс вздохнул. «Нам пока лишь известно, что полковник обучал в Пакистане беженцев, которые возвращались в Афганистан и воевали с советскими. Судя по всему, ему захотелось самому испытать все трудности, с которыми сталкиваются повстанцы, пробираясь по пути домой через горы.